чик диги обмазал багаж, маляю как закал 4-7. Нихуя святого. Тонны ментос и кока-колы. Я за вербовыми в синагоге. Я посреди небоскреба. Эй, детка, твои глаза как таблетка моего любимого цвета. Sayonara, boy. Это мой name. Sayonara, fool. Становится лучше, мать, чай словно.